уплотнитель массы, пока не осознал, что я избранник расы. Другая судьба и другие поступки, части тел в сумке ношу круглые сутки. Кромсает твое тело, и это приятно. От крови кругом только брызги и пятна. Утром встану рано, пока не сошла роса. И это не странно, ведь мир пора спасать. Мириться я не в силах решить мои загадки. Бойтесь, ребятки, бегите без оглядки, пока года не молот, внутри меня доллар, а вы все в капкане, я наковальня и молот. Я режу твое тело, режу во спасенье, режу с понедельника и по воскресенье. Я режу твое тело, режу во спасенье, режу с понедельника и по воскресенье. Это мир рыболов, я рыбак, а ты рыба. Крючок вошел в щеку, впереди тебя ждет дыба. Люблю, когда кричат, давай кричи громче. Твои вены на шее надуваются так сочно. Пальцы отдельно, от рук отдельно. Смеемся вдвоем, мой нож, мой подельник. Рисунком покрываем плотно всю твою кожу. Ты грезишь, уйти в обморок, я буду осторожен. Нет места надежде, есть место только боли. Собаки завыли, чуют запах крови. Так забавно предлагал себя выкупить за деньги. Ведь ты пока не знаешь, что не губишь спасенье. Ты стал знаменитым в списке без вести пропавших, а я называю себя ангелом падшим. Скоро отправлю тебя в лучший из миров, а сам назад в ад. Я давно горел. Режу твое тело, режу во спасенье, режу с понедельника и по воскресенье. Режу твое тело, режу во спасенье, режу с понедельника и по воскресенье. Режу твое тело, режу во спасенье, режу с понедельника и по воскресенье. Режу твое тело, режу твое тело, режу твое тело, режу твое тело. Не надо. Ну, пожалуйста. Перестань ныть. Давай прогуляемся до ада.